Глава 6. Антракт. Март 2622 года. Город Полковников. Планета С-801-7, код Ямал. Система С-801. Товарищу Растову лично. Александр Павлович, сводные данные статистики по использованию X-крейсеров полностью подтверждают мои предвоенные прогнозы. Проект сырой. Фактически мы послали в бой экипажи на недоведенных экспериментальных машинах. Напомню, что серия испытаний по графику, утвержденному вами, выполнена не более чем на 65%. Результат, как говорится, налицо. Обитаемость на X-крейсерах ниже всякой критики. Экипажи не защищены от воздействия паразитарного излучения, возникающего при прохождении кораблей в граничном слое. Гамма поломок самая широкая и самая пугающая. Боюсь, что в другое время вы бы сами подписали приказ об отдаче меня под суд. С.А. Пархоменко. Товарищу Пархоменко лично. Сергей Анатольевич, вы лично и весь ваш коллектив – настоящие герои. Вы верно сказали «в другое время», так как сейчас время военное. Законы физики, механики и так далее должны подчиняться требованиям военной необходимости. Наша задача – заставить их подчиняться. И мы с вами сумели это сделать. Иначе грош нам цена, как управленцам. Сражение за 801 парсек выиграно. И выиграно именно соединением X-крейсеров. Все корабли в строю, боевых потерь нет. Вы в состоянии представить, чем грозило пребывание ваших кораблей на испытательных полигонах в течение еще полугода? Уверен, что в состоянии. Председатель Растов. Сражение за 801 парсек мы выиграли. Очень хочется сказать вчистую, в одну калитку, в сухую. Но нельзя, потому что неправда. Конечно, финальные фазы флот отыграл на 5 баллов. Остаются первые фазы. Далекие от радужных. Клоны растерзали интерфлот, проредили второй ударный до неузнаваемости. И самое главное, сожгли драгоценный люксоген. Адмирал Шахравий сказал чертовски красивое «прощай». Перед отступлением знаменитый на всю Конкордию орденоносный флотоводец приказал расстрелять люксогеновые хранилища планеты С-801-7, как в городе Полковников, так и далеко за его пределами. Разумеется, те хранилища, чье местоположение вскрыла клонская разведка. А вскрыла она немало, куда больше, чем мы могли рассчитывать, с учетом сверхсекретного статуса нашей главной космической цитадели. В результате сотни и тысячи тонн стратегического ресурса превратились в прощальный салют удиравших клонов. Видел я те воронки, размером с полноценные футбольные стадионы. Пары люксогена умеют замечательно детонировать. Мы потеряли более 60% хранилищ. Принимая во внимание объемы, которыми люксоген до войны забрасывался на 801 парсек, дело пахло, если не мгновенной катастрофой, то близким параличом флота. Это значило, что война грозит затянуться, а вот эта перспектива уже пахла катастрофой. Пока еще заводы синтетического люксогена наработают необходимый резерв, а плюс к тому люди. Конечно, можно повторить древнее восклицание генерал-адмирала Апраксина. Народу хватит, крепость возьмем. А бабы еще нарожают. Или это граф Шереметьев, еще один орел гнезда Петрова так отличился. Не помню. Отбросив моральную сторону проблемы, скажем так, в отличие от времен героических, сейчас невозможно набрать рекрутов, выдать фузеи и отправить их на войну. Генералы Петра I находились в куда более выигрышном положении. Сейчас боец только тогда чего-то стоит, если получил серьезную, очень серьезную подготовку, потому что в его руках техника, сложные агрегаты и так далее. Пилот флугера, на секундочку, офицер с высшим образованием. Он обязан разбираться не только в тактике и стратегии, но и в матчасти, навигации, астрономии, физике. Плюс владеет тысячей условно-вспомогательных дисциплин. 4 года, друзья, это нормальный срок подготовки боевого пилота. А наколотили клоны нашего брата на 801 парсеке столько, что хотелось выть. Нам от скорби попавшим друзьям, а генеральному штабу от лавины проблем с комплектацией личного состава. Как-никак, а мы, пилоты, основа военного могущества. Ужасно лестно ощущать себя основой чего-то, а в особенности могущества. Но время! Как прикажете пополнять убыль в кадровых частях? Пацаны со ускоренных курсов, всякие гражданские шпаки, паллиатив, эрзац. Что в полной мере продемонстрировали яростные схватки от Клара-Лючийской оборонительной операции до битвы 200 вымпелов. Кадровые пилоты, те, кто выжил в начале войны, конечно, гибли, но мобилизованных клоны вышибали с пугающей скоростью. Лично я просто не поспевал запоминать фамилии и лица всех Лех, Серег, Петик, что полегли в великом множестве на моих глазах за эти страшные месяцы. Честь вам и хвала, ребята. Жаль, что мы, кадровые, не справились самостоятельно. Мировая война — жуткая вещь, которая приходит в каждый дом, в каждую семью. Наша война была мировой в полном смысле. Война миров. Почему выжили те, кто выжил? Извольте видеть, главный ударный флот. Главком Пантелеев хранил этого туза в рукаве до последнего, все втягивая клона в пучину сражений. Да, втягивался. Икс-крейсера пришли, когда до катастрофы не осталось и шага. Между прочим, в появлении главного ударного есть заслуга контр-адмирала Пушкина, который тогда был сопливым лейтенантом. Я ужасно горжусь фактом нашей дружбы. Все-таки друг, который совершил подвиг, да еще такой, это ценная запись в личной биографии. Пока наша сводная эскадрилья металась по разрушенному Капониру, страдая потерей связи и полной дезорганизацией, потерялся не я один. Пушкин тоже потерялся. Да так удачно, что попал прямиком на открытую ВПП, где совершил посадку на своем «Орлане» курьер главного ударного флота. Курьер был смертельно ранен перегрузками и вскоре отдал Богу душу. А Пушкин прочел сверхсекретный пакет, который тот вез. В компании капитан-лейтенанта Меркулова, того самого здоровила Снахимова, они умудрились взлететь, дотянуть дюрандали до полюса и выйти на орбиту, где караулили икс-крейсеры. Связи-то не было. Вот они и поинтересовались самым допотопным методом курьерской связи. Не пора ли на выход? Пушкин и Меркулов все сомнения рассеяли. Пора, очень пора. Ну а удар 12 икс-крейсеров... Это, братцы, такая штука, чисто как из дробовика картечью в упор. Башку сносит напрочь. И уклонов снесло. Они очистили орбиту в рекордные сроки. Точнее, орбиту очистили ракеты главного ударного, а выжившие пихлеваны ударились в бегство. Вполне предсказуемый результат. Они же не знали, что такое икс-крейсер. Я, кстати, тоже. Когда схлынула волна первой радости, выжил, мать, выжил, нахлынула вторая. Победа! Еще не победа с заглавной буквы, но все же решительно и безоговорочно. Генеральное сражение выиграно. Космос наш. Горжусь Россией. Потом пришла третья волна. Усталость, дикая апатия на грани депрессии. Я смертельно вымотался, да и все мы. Здесь надо помнить, что по хорошим делам мне полагалось куковать в госпитале, так как до боевых вашего покорного слугу допустили как условно годного. Шутки шутками, но военврач покойного нашего авианосца, военврач тоже, кстати, покойный, был прав. Непосредственно перед войной мне досталось изрядно. Доза приключений на медицински небезопасном уровне. Служба в концерне со всеми ее издержками, работа на пиратов, работа на других пиратов из клана «Алые тигры» тоже ничуть не лучше. Безумные гонки на флугерах среди астероидов, закончившиеся госпитализацией с очень нехорошими повреждениями от запредельных перегрузок. Сражение за Шварцвальд, разведка Тирона, стремительный драп, когда Моргенштерн превратился в сверхновую, служба в ИОН и сразу война. После всего этого я вспоминал тихую рутину коммерческого пилота в Тримезии как курорт. И тут на тебе, сражение, да какое! Но я выжил, хоть и превратился на время в амебу. Нас разместили в офицерском общежитии посреди заснеженного города полковников. Бердник собрал остатки 2-го гвардейского прямо в холле общаги, через сутки после битвы. Раскидал сообщения на коммуникаторы, явиться в холл к 8:45 для инструктажа. «Ну что, соколы?» — начал он, прохаживаясь перед дверьми столовой, где нам полагался завтрак. «Главное вы знаете. Авианосец наш геройский погиб. Другого корабля нам пока не выделяют. Поэтому приказ отдыхать. На земле формирует экипаж пополнения. Как прибудет, нам определят новый авианосец. Пока больше никаких задач». «Как это никаких?» — воскликнул Ибрагим Бабакулов, от удивления сдернувший очки с носа. «А дежурство на орбите? Ну хоть что-нибудь, ведь война же!» «Ибрагим, где твое разрешите обратиться, товарищ капитан 1-го ранга?» — нахмурился Бердник, но тут же заулыбался, мол, шутка. «Я, честное слово, ничего не знаю. Все, что знал, сказал. Фактически нас вывели из боевого состава на переформирование, хоть официального распоряжения не поступало. Клонов бить надо, а не баклуши». Бабакулов водрузил очки на место. К нему наклонился Бердник и, похлопав по плечу, громко сказал, улыбаясь во все 32 зуба. «А на чем ты до клонов доедешь, чтобы их бить ненормальный? На служебном автобусе? Отдыхай, пока можно. Кушать пошли, завтрак стынет». И столовой пахло унылым энзе, которое могло вызвать отделение желудочных соков только у таких вот военных организмов, как мы. Мы — 46 тел, переживших драку за космодром Глечерный. Мы не перемещались больше строем и учинили вполне гражданскую давку в дверях. А холл наполнялся людьми. Серые комбинезоны почти не встречались. Все успели переодеться в повседневную форму. Фуражки, пилотки, отросшие шевелюры, гомон голосов. Через огромные во всю стену окна, заклеенные крест-накрест липкой лентой, виднелось целехонькое здание военной комендатуры. По улице ходили люди, падал снег, будто и не было войны. Уходя, я услышал, как Белоконь на правах пресс-офицера выговаривал Бабакулову насчет неуставного обращения к командиру перед подчиненными во время построения. Бабакулов же, вместо того, чтобы послать зануду, оправдывался, что, мол, не было никакого построения. Хороший он все-таки, добрый, интеллигент. Хотя и не подумаешь, глядя на его могучую фигуру и заросшие черным волосом лапы. Ведь чисто горилла в очках. Не дай бог ночью встретить, можно заикой сделаться. А терпит, я бы на его месте точно послал. После завтрака собрались покурить. Я, Пушкин, Оршев и некурящий Кожемякин, который пошел за компанию. В холле дымить разрешалось, но мы потопали в курилку, специальную рекреацию в торце напротив столовой. Там собралось немаленькое общество, торпедоносцы. Да тут целая конференция! — воскликнул Оршев, едва переступив порог. На нас заоборачивались, а Яхнин, сидевший на подоконнике, взмахнул своей шикарной капитанской трубкой. Проходите, мол, не мешайтесь. Вот и я говорю, так операции планировать нельзя. Закончил спич обвинительного свойства Старлей Игнатьев, испытанный космический снайпер из Т-01. Потому что сражение выиграно по чистой случайности. Мы оккупировали свободный диван. Я одарил Веню сигаретой, а он извлек огонь из зажигалки. Набрали полные легкие терпкой отравы. Табак гвардейский. Хорошо. По какой такой случайности, Слава? Главный ударный флот — это случайность, — ответили из дымного угла. Флот! — презрительно фыркнул Игнатьев. Ну да. Дюжина вымпелов на флот не тянет. Так, усиленная эскадра. Поддержал его Коновницын, 2-й пилот Яхнина. А ну, конечно, Яхнин авторитетно затянулся. Но ведь это икс-крейсера. А что это, Максим Леонидович, спросил Игнатьев. Почему в нашей жизни доверили этому непонятному чему? Не в курсе, а врать не хочу. Началось многоголосое, стыдное для военных профессионалов обсуждение в стиле «мне один мужик сказал». «Икс-крейсер — это такая зверюга, которая пускает ракеты прямо из Икс-матриц». «Чушь! Полный бред! Как не стыдно повторять такое!» «А мне, товарищи офицеры, по барабану. Хоть прямо из рая. Факты налицо. Клоны моментально обгадились, а мы живы. Единственная разумная мысль». «Икс-крейсер оснащен генератором невидимости, точно говорю. Не засекается вообще никакими средствами обнаружения. Поэтому и Икс». «Такого не бывает. Махину первого ранга по-любому засекут. Ты же массу, скажем, в миллион тонн не спрячешь. Такой маскировке не поддается». И тут поднялся Пушкин. «Товарищи офицеры, вы, конечно, извините, но вы все не правы». «Ну-ка, Саша, просвети», — попросил Яхнин. «Икс-крейсер передвигается в так называемом граничном слое Икс-матрицы. Засекает цели посредством детекторов масс, выныривает в обычное пространство, осуществляет наводку, стреляет и ныряет обратно в Икс-матрицу. То есть выход на цель он проводит в граничном слое, а окончательное наведение и сама стрельба у него в обычном пространстве. Бой Икс-крейсера ведут так, как и любой другой вымпел. И только потом прячется туда, где их ни засечь, ни достать невозможно». Изложив все это, Пушкин сел обратно. «А я о чем?» Пилот, что высказывался о пусках ракет из Икс-матрицы, горделиво поднял палец. «О том же самом?» «Нет, Саша Пушкин был само терпение. Я же сказал, в граничном слое Икс-крейсер подкрадывается к жертве. А стреляет он уже после выхода в обычное пространство». «Разве это возможно?» «Да, потому что граничный слой — это такая зона, где Икс-крейсер может идти в нормальном режиме и фиксировать гравитационные тени объектов, которые в самом деле не спрячешь. Собственно, тот факт, что Икс-крейсер стабилизируется в граничном слое Икс-матрицы и отличает его качественно от остальных звездолетов». «Ты откуда знаешь?» — поинтересовался Яхнин, жуя чубук. «Во-первых, я в составе сводного отряда офицеров летал на Землю, ну, после плена. Нас возили, скажем так, в одно специальное место, где прочли целую лекцию по этому поводу. Во-вторых, я был на борту Икс-крейсера, пока вы клонские танки жгли. Строго говоря, я в город полковников прилетел именно оттуда, с борта Икс-крейсера». «И чего раньше не гугу?» «Так ведь военная тайна. Но, наверное, теперь уже можно». Пушкин заскромничал и залился малиной, совсем как в счастливые кадетские годы. В мой бок толкнулся локоть Вени Оршева. «Румянцев», — зашептал он, — «а не такой ли корабль нас тогда возле Титана спас? Не помнишь? Надзуйха, когда мы зачет сдавали и напоролись на чужаков?» «Я, конечно, помнил. Более того, все мозговые мощности были заняты именно этими мыслями». «Тише, дурак!» — тоже шепотом ответил я. «Насчет чужаков подписку еще никто не отменял». «Какая же ты, Румянцев, самовлюбленная сволота!» — думалось мне. «Сидишь тут и гордишься причастностью к гостайне. Ты-то, в отличие от Венечки, в курсе насчет чужаков, даже название знаешь». Пушкин выхватил долю восхищения от торпедоносцев. Ну, ясное дело, они обсуждали его приключения, гадая, получит ли он Героя России или нет. Сашка окончательно засмущался и ушел. Ушел и я. Хватило соображений не дергать Пушкина, хотя свербил расспросить, как же так ему случилось посвататься к конкордианскому офицеру. Самохвальский в общих чертах просветил.